Как давно вы вообще вернулись в Штаты? 3 дня назад. Он не произнес ни слова, но по его лицу было видно, что мой ответ его позабавил. Наконец он заметил. Значит, любовь с первого взгляда. Моряки — народ нетерпеливый, — подколол Харрис. Особенно в тех случаях, когда подворачивается удобное местечко, чтобы встать на якорь. Я соскользнул с табурета. Еще одно такое замечание, Харрис, и я выбью вам все зубы. И никакой врач... Да, я понял, — перебил меня Харрис, — и никакой врач не возьмется их мне починить. Он положил руку на кобуру с револьвером. Я часто слышал подобные угрозы. Шериф Купер взорвался. Черт бы вас побрал! Сколько можно предупреждать? Здесь не балаган, а следствие по делу об убийстве. У меня разболелась голова, сдавило горло. Дрожа всем телом, я вновь уселся на табурет. Грин повернулся к шерифу. Купер, а что вы можете сказать мне о миссис Нельсон? Тот очертил двумя пальцами круг. Настоящая леди. Умело хозяйничает. Содержит мотель в чистоте и порядке. Ресторан и бар просто образцовые. И клиенты приличные. Я был бы только рад, если бы на автостраде было побольше таких мотелей. Она давно является хозяйкой пурпурного попугая. Более 2 лет. Через неделю будет 3 года. Внес поправку Уэлли. Я это знаю точно, потому что сам открывал наш бар. Она наняла меня по объявлению в Сан-Диегской газете. Я получаю жалование и проценты с дохода. Хозяйка меня не обижает. И могу со своей стороны добавить, что шериф прав. Она настоящая леди. Грин притушил сигарету. А что вы можете рассказать о миссис Мик? «С ней тоже все в порядке», — сказал Уэлли. «Мэмми — отличная работница, очень честная». И добавил вдруг доверительно. «Правда, я не уверен, что она счастлива со своим мужем». Грин перебил его. «Она давно работает в мотеле?» Уэлли на мгновение задумался. «Она с мужем здесь уже 2 года. Их предшественников миссис Нельсон была вынуждена уволить. Одна супружеская парочка была неряшлива и грязна, как смертный грех, другая безбожно пьянствовала. «А нельзя ли поговорить с миссис Мик?» — спросил Купер. «Не сейчас», — перебил его Грин. «Мы поговорим позднее, с обеими женщинами вместе». Он задумчиво посмотрел на меня. «А теперь мы отправимся дальше. Пальм-Гроу. Мне нужны лабораторные данные, касающиеся обломков машины. Я не прощаюсь с вами, моряк». И Грин удалился, сопровождаемый Купером и Харрисом. Я проводил их взглядом. Горло мое по-прежнему было сдавлено, словно петлей. Я рванул воротник рубашки, хотя он и так был уже расстегнут. Потом я плеснул себе очередную порцию рома, но тут же понял, что не хочу больше пить. Взгляд, которым Грин наградил меня на прощание, мне совсем не понравился. А еще меньше мне нравилась перспектива его предстоящего разговора с Корлис. Ведь она могла допустить в этом разговоре оплошность, неточность. Достаточно ей ошибиться в малейшей детали, и этот сыщик привяжется, загонит ее в угол. Она запаникует и выдаст себя, проговорится, и тогда все выплывет наружу. Даже если Волкович не Волкович, а Лип и Сальц, я ведь его убил, а потом уничтожил труп. И мне не удастся избежать наказания. Я против желания по инерции пригубил ром. Потом вновь рванул себя за воротник, пытаясь ослабить невидимую петлю, стягивающую мне горло. Протиравший стаканы Уэлли покосился на меня. Его одутловатое лицо блестело от пота. «Это просто невероятно», — сказал он. «Оказывается, этот грязный Волкович на самом-то деле не Волкович, а Липецальц. Нервам этого подонка можно позавидовать. Такое дерьмо! А еще приставал к миссис Нельсон. Вы бы лучше помолчали, — сердито заметил я. На кухне гремела посуда. В канализации шумела грязная вода. Уэлли продолжал говорить, не обратив внимания на мои слова. «Да, если бы знать заранее!» Я прикрыл глаза. В баре было жарко и душно. Мне показалось, будто я нахожусь в центре урагана. Вокруг меня бушует циклон. Когда я открыл глаза, толстый бармен закружился вокруг меня все быстрее и быстрее. «Бей его!» — закричала тогда Корлис. «Бей его сильнее!» И я, как дурак, послушался ее и пустил в ход кулаки. А потом, вместо того, чтобы вызвать полицию, я избавился от трупа. Из непреднамеренного убийства мое преступление, согласно закону, тут же превратилось в преднамеренное. А Уэлли продолжал бубнить. «Послушайте, Нельсон, а эта София Паланка должно быть горячая куколка, а? Уж если она смогла соблазнить такого человека, как Филипп Пальмер III...» «Да заткнись ты, наконец!» — взревел я. Его физиономия побагровела. «Почему?» «Потому что я так хочу!» Он был ростом с меня, и под слоем жира угадывались приличные мышцы. Не так просто мне было бы справиться с ним. Какое-то мгновение мне казалось, что Уэлли взорвется и кинется на меня, но он сдался и повел себя смирно. — Как вам будет угодно, мистер Нельсон, — сказал он малодушно. Я встал и ухватился за край стойки. — Где я могу найти Корлис? — Понятия не имею, мистер Нельсон. «Вы же говорили, что она поехала за покупками!» Уэлли покачал головой. «Бог ты мой! Откуда мне знать, в каком магазине она сейчас находится? Я могу вам назвать целый ряд магазинов в Дага. Но иногда она отправляется в Лос-Анджелес. Думаю, что и сегодня она поступила именно так». Я схватил его за рукав рубашки. «Вы лжете!» «Какой смысл?» «Мне вам лгать, мистер Нельсон», — возразил он. «Если хотите, я покажу вам целый ворох квитанций». Я направился к входной двери. Я был слишком возбужден, чтобы усидеть на одном месте. Мне хотелось обязательно переговорить с Корлис, прежде чем она встретится с Грином. Я должен ее предупредить, подготовить ее, посоветовать ей, как себя вести. Будет лучше, если она станет отмалчиваться, как бы Грин ее не обхаживал.